Отойдя от будки, я направился вверх по улице, которая через три квартала завершалась тупиком, названным по прихотливой воле какого-то бывшего функционера сквером героев революции. Уверен на все сто, что эти самые герои совсем не обрадовались бы в своем 17-м, когда бы узнали, какое место им посвятили благодарные потомки. А в незабвенные времена правления главного товарища, которого многие еще хорошо помнят, этого функционера наверняка пустили бы в расход, усмотрев в наименовании пустыря насмешку над героями, идеологическую диверсию и предательство. Так вот, я направлялся к этому самому месту, не забывая периодически останавливаться у витрин попадавшихся на пути комков и обозревать отражавшуюся в этих витринах улицу, опять же на предмет обнаружения гипотетического хвоста. Сквозь стекла на меня лениво смотрели пустые глаза схоленных торгашеских харь. Да, именно харь, так как лицом назвать то, что я видел в каждом киоске, можно было с большой натяжкой. Разве что, когда сам ты пьян, сыт, и тебе все... Да, ну вы понимаете, конечно. Так вот, они на меня смотрели. Даже не на меня, а через меня, с некоторой долей презрения и брезгливости. На потенциального покупателя так не смотрят, потому что покупатель, как правило, подходит или заходит, если это павильон, и спрашивает то, что ему нужно. Солидный покупатель, состоятельный. Я пока таковым не являлся, несмотря на то, что Дон платил мне сумму, достаточную для того, чтобы кормить 4 капитанских семьи. Сами знаете, чем больше имеешь, тем больше хочется. Аппетит приходит во время еды. В общем, чем дальше в лес, тем своя рубашка ближе к телу. Еще полгода назад я купил себе довольно приличный прикид, с удовольствием констатировав, что далее в воображаемом списке приобретений хороший двухкассетник, потом видеодвойка, потом... Короче, через очень короткий промежуток времени денег стало не хватать, потому что я очень быстро приучился лопать ежедневно по 3-4 килограмма свежих фруктов и еще пару килограммов переводил на соки. Еженедельно посещал заведения ресторанного типа, а потом, кроме всего прочего, вдруг залюбил коньяки. И не какие-нибудь, а те, что трудно достать и которые стоят очень дорого. Я еще залюбил копченые окорока, маринованные грибочки, балычок, красную икорку, затем... Ну ладно, я вас понял, не стоит дальше. И так все ясно. Однако я вот что никак не могу понять. Как это раньше на мою нищенскую получку мне удавалось содержать семью из 3 человек? Заметьте, содержать, а не просто кормить. Не знаете? И я не знаю. В очередной раз, наткнувшись на презрительный взгляд, я вдруг представил себе, что когда Дон отвалит мне значительную сумму, даже не знаю, сколько, но уверен, что много, тогда я так же, вот как и сейчас, остановлюсь у витрины какого-нибудь комка, долго буду рассматривать выставленные товары, потом спокойно, без суеты, зайду и попрошу жвачку, не пачку, а одну пластинку. Да-да, мне всего лишь одну пластинку. Чего-нибудь типа Стиморол. А когда это Мурло своими толстыми пальцами вытащит из пачки одну пластинку и небрежно бросит ее на прилавок, я не спеша сниму обертку, засуну жвачку в рот, пожую и вдруг попрошу показать, допустим, вон то дамское платье сплошь из люрекса, зеленое с серебром. Это... Да-да, за 5000 баксов. Оно должно понравиться моей даме. Чего засуетился? Смотри, со стремянки не упади, когда доставать будешь. У вас страховку не платят. Будто не замечая выпилившихся на меня продавцов, отсчитаю эти самые 5000, брошу их на прилавок, возьму пакет и уйду. И плевать, что на эти бабки можно целый год кормить двух здоровых мужиков или трех женщин пенсионного возраста, тех, что сидят с трясущейся рукой в том самом сквере героев революции. Плевать, я свои трачу, а всех нищих и больных не накормишь. Вечером я завалюсь в «Интурист», предварительно заказав столик. Устрою себе шикарный ужин, буду сидеть и ждать, когда подойдет одна из продезинформированных метром отпадно прикинутых путан, из тех, что первоклассно обслуживают черно только потому, что у них в наличии зеленые. Да. И презрительно смотрит на наших парней, потому что совки. А как иначе? Презрительно и высокомерно.